Модернизируйте бизнес, приобретайте новые знания и навыки. Какие дополнительные навыки и знания потребуются вам для достижения поставленных целей и реализации своего представления о будущем? Помните, если вы не совершенствуетесь, вы деградируете. Какие базовые способности вам следует развить, если вы хотите долгие годы оставаться первым в своей специальности? Каким образом вы намереваетесь овладеть этими ключевыми способностями? 4 ключа к успешной карьере. 4 ключа к успешной карьере позволят вам стать более ценным работником, более эффективно продавать свои услуги и быстрее продвигаться вверх по служебной лестнице. Эти 4 ключа – специализация, дифференцирование, сегментация и концентрация. Специализация. Это ваше умение применить свои таланты и способности в той одной области, которая имеет измеримую стоимость для вашей компании или клиентов. Выбор области специализации является решающим фактором длительного успеха. Какова ваша область специализации? Дифференцирование – это ваше умение отделять себя от остальных на основании лучшего исполнения вами работы в одной или нескольких областях. Это можно назвать одной из важнейших точек фокуса вашей карьеры. Так же, как любая компания должна иметь некую область специализации или конкурентное преимущество, позволяющее ей выживать и процветать, вы должны стать экспертом, по крайней мере, в одной сфере. В какой же? Если бы ваших клиентов и коллег попросили, назовите его главные преимущества, что бы они сказали о вас? В каком аспекте работы вы действительно выделяетесь? Что вы делаете лучше, чем кто бы то ни было? В каком деле уровень исполнения вами работы достигает наивысшей точки? Если вы до сих пор ни в чем себя не проявили, немедленно принимайтесь за дело. Проанализируйте свои способности и потребности вашей компании или клиентов. В чем вы должны отличиться? В чем можете? Составлен ли у вас план достижения вершин в вашей профессии? По каким критериям вы собираетесь измерять уровень совершенства тех или иных умений и навыков? Эти критерии должны стать стандартом исполнения, вашей точкой фокуса, тем, что вы отмечаете крестиком в вашей карьере, тем, на чем вы сосредотачиваете все свое внимание. Доведение одного умения до высочайшего уровня мастерства в состоянии сделать для вашего карьерного роста больше, чем что-либо другое. Сегментация представляет собой умение выделять людей и компании, которые наиболее быстро могут получить максимальную пользу от вашей работы в конкретной области. При сегментации вы четко определяете своего самого важного клиента, после чего направляете все силы на удовлетворение его потребностей активнее и качественнее, чем кто-либо другой. Зачастую вы в состоянии изменить ход всего бизнеса или карьеры, внеся коррективы в определении клиента, на котором вы собираетесь сосредоточить все внимание. Концентрация – это умение сфокусировать внимание на обеспечении определенного сегмента рынка товарами и услугами, идеально подходящими выбранному клиенту, отдельному лицу или компании. Перечисленные 4 стратегии – специализация, дифференцирование, сегментация и концентрация – точки фокуса, необходимые для достижения головокружительных результатов в вашей карьере. Спросите себя, какое одно умение, доведенное до совершенства, окажет наибольшее положительное влияние на мою карьеру? Запишите свой ответ, сделайте его своей целью, установите сроки выполнения, составьте план и совершенствуйтесь в данной области до тех пор, пока не достигнете вершины. Это настоящий ключ к успеху.